Им определенно не везло сегодня. «Ничего, ничего, когда еще такую красоту увидишь?» — прогудел Чубарев, успокаивая шофера и Брюханова и продолжая с видимым удовольствием приглядываться ко всему вокруг. Затем, подобравшись, внезапно направился к густым ореховым зарослям, откровенно выставившим растопыренные короткие пучки будущих орехов, уже белесо выглядывающих из своих пазух мешочков. Брюханов тоже поднялся на пологий, мягкий под ногами лесной холм. Редкие столетние сосны, колоннами уходящие в землю, красновато светились, лес жил своей привычной жизнью, он тянулся на десятки и сотни километров, соединяясь с брянскими, смоленскими и белорусскими лесами, все дальше, уходя на север и восток. Таинственно светились лесные озера и манили обманчиво яркой зеленью непроходимые болота. Именно здесь они и проскочили тогда, в 41-м, когда ехали взрывать завод. И как тогда все было иначе? В непроизвольном порыве поделиться с кем-нибудь неожиданно наново открывшимся восприятием и этого леса и жизни, Брюханов с просветлевшими глазами оглянулся, но Чубарев, нагнув ветку лещины, увлеченно рассматривал пушистую, зеленовато-радостную завязь орехов. И Брюханов не стал его окликать. Быстро зашагал по мягкому сухому мху вглубь леса. Под ногами слегка потрескивали сухие ветки. Ему сейчас нужно было это движение, чтобы сосредоточиться и вспомнить, что за важную мысль он упустил. Прав ведь Чубарев, труднее всего справиться с самим собой, все остальное отхлынет. Найти причину, вот главное. Раньше ты гнал это, боялся дать разгореться такому настроению. Да ведь от себя не убежишь. А если она до сих пор любит того, уже несуществующего, но он-то до сих пор здесь... Здесь, в этом лесном сумраке, стоило тебе ступить сюда, в зеленый мрак, и настоящий хозяин тут же и отыскался. А толчок, этот тракторист Митька-партизан, тот должен был быть одних лет с Митькой. Нет, чуть помоложе. Аленка никогда не вспоминала вслух об Алексее Сокольцеве. Никогда не произносила его имени, но он всегда присутствовал в ней, это чувствовалось. И хотя Брюханов никогда не видел этого парня, он сейчас подумал, что совсем не важно, как он выглядел, какие у него были глаза. Важно то, что он был, существовал реально и до сих пор присутствует в жизни Аленки. Отчаяннейший разведчик, смельчак, как и Митька-партизан, тогда еще в паре с ним пекарь входил в последний раз. Да, смерть все обрывает, разъединяет. Нет ничего выше и трагичнее смерти. Смешно испытывать ревность к мертвому. Смешно? Но почему же смешно? С живым хоть можно бороться. А что сделаешь мертвому? Он как был, так и остался легендой. Он везде в этой струящейся зелени, в песнях, в снах Аленки. Но почему мертвый должен мешать живому? Почему? — спросил Брюханов. Ведь сильнее, чем я люблю, любить нельзя. И все же полностью завоевать ее не могу. Нет-нет и встанет между нами. Это бесплотная тень, разъединит. И никому не скажешь, не пожалуешься, и в первую очередь не скажешь Аленке. Стыдно. Он тот, давно не существующий, и сейчас здесь, в этом зеленом мраке, и ничего с этим не сделаешь. Брюханов стиснул зубы, ему показалось, что в густой зелени лещины что-то прошелестело по зеленым листьям, прошло какое-то движение, и оттуда на него кто-то затаенно тяжело и бессильно посмотрел. Он ощутил этот взгляд, пристальный, далекий, понимающий.